Глава вторая. Золотые монеты. До того, как проснуться на следующее утро, Антея очень ясно видела странный сон. Ей снилось, будто она гуляет по зоологическому саду под проливным дождем, и при этом почему-то без зонта. Ливень этот был ужасно не по душе зверям, и они недовольно ворчали. Антея открыла глаза. Как ни странно, ворчание и дождик продолжались и наяву. Оказалось, что это просто простудившаяся накануне Джейн громко сопит носом во сне, а капельки воды падают Джейн на лицо, потому что Роберт понемножечку выжимает над ней уголок мокрого махрового полотенца. «Чтобы ты побыстрее проснулась», — объяснил он. «Немедленно прекрати», — рыкнула на него Антея. Дождь тут же прекратился, потому что ведь Роберт — это не со зла. Он просто был великим выдумщиком и умел повеселить всех в доме. «Я видела такой странный сон», — сказала Антея. «И я тоже», — подхватила неожиданно проснувшаяся Джейн. «Мне снилось, что мы откопали удивительное существо, которое заявило, что оно песчаная фея, что его зовут Самиэт, и что мы можем загадывать по одному желанию каждый день». «Погодите, погодите, но ведь то же самое снилось и мне. Я как раз и хотел побыстрее про это вам рассказать. Мы вроде бы и загадали желание. И вы, девчонки, сдуру захотели, чтобы мы все стали красавцами. И так оно и вышло. Только из этого ничего, кроме сущего безобразия, не получилось. Позвольте, но разве могут несколько человек видеть один и тот же сон? Кроме дождя и зоологического сада, я все это тоже видела во сне. И еще как ягненок нас не узнал, а прислуга не пустила нас в дом». Из другой комнаты послышался голос старшего брата. «Поторопись, Роберт! Ты снова опоздаешь к завтраку, если только опять не сочканешь и не станешь умываться, как в прошлый четверг. Лучше пойди сюда на минуточку. Кстати, в прошлый четверг я умывался в папиной комнате. У нас в умывальнике не было воды». Полуодетый Сирил возник в дверном проеме. «Послушай», — сказала Антея, «нам всем снился один и тот же сон про песчаную фею». Сирил посмотрел на нее так презрительно, что она тут же замолчала. «Сон?» — переспросил Сирил. «Эх вы, малолетнее дурачье! Это никакой не сон. Все это было на самом деле. Я потому и поднялся пораньше. После завтрака, не откладывая, мы пойдем и выскажем еще одно желание. Только надо заранее решить, какое. И чтобы никто со своим отдельным желанием не возникал. Хватит с нас вчерашней неописуемой красоты. Благодарю покорно». Антея не была так уж уверена в том, что Сирил говорит правду. Однако ей пришлось в этом убедиться, когда Марта, все еще не успокоившись, снова отругала их за вчерашнее безобразное поведение. Не могла же Марта в самом деле видеть тот же самый сон. «Потому что, — сказала Антея, — слуги всегда видят во сне то, что написано в книжке «Толкователь снов». Там говорится, что видеть во сне свадьбу означает похороны, змею — предательство, а устрицы — к чему-то, связанному с детьми. «Кстати, о детях», — сказал Сирил. «Где у нас ягненок? Марта собирается навестить своих двоюродных в Рочестере и берет его с собой. Мама ей позволила. Теперь она занята тем, что наряжает малыша и сама тоже наряжается. Представляю, какое удовольствие тащить ягненка на закорках аж до самого Рочестера. Она наняла дрожки», — сказала Джейн. «Давайте проводим их. Во-первых, так поступают воспитанные люди. А во-вторых, мы будем уверены, что избавились от них на весь сегодняшний день». Марта вырядилась в свое воскресное платье, скомбинированное из двух оттенков розового, и надела голубую шляпку с розовыми васильками. А на ягненке было его лучшее кремовое пальтишко и шапочка. Они проводили их до перекрестка, усадили в дрожки, и те довольно скоро скрылись в облаках меловой пыли. «А теперь бегом к Самиэду!» — скомандовал Сирил, и они отправились в путь. По дороге они сговорились, какое сегодня выскажут желание. Вчера они обложили камешками то место, где скрылся Самиэд, так что отыскать его не составило труда. «А что, если это и вправду был только сон?» — заметил Роберт, пока ребята доставали из песчаной кучи свои лопатки, спрятанные еще накануне. «А что, если ты вдруг станешь умным парнем?» — передразнил его Сирил. «И то, и другое не похоже на правду». «А что, если ты вдруг станешь вежливым, а не грубятиной?» «А что, если мы, девочки, сами выскажем желание, не дожидаясь, пока вы доругаетесь?» — засмеялась Джейн. Что-то уж вы больно жарко спорите». «А что, если ты не будешь совать нос, куда тебя не просили?» — отрезал Роберт. «Да не будем мы, не будем произносить никаких желаний», — примирительно сказала Антея. «Ты это сделаешь лучше нас». «А что, если ты перестанешь болтать?» — сказал Роберт, но уже не так сердито. «Будьте осторожны. Лучше давайте копать руками». Так они и сделали. И вскоре перед ними появилось знакомое, мохнатое, ушастое, глазастое существо. Все облегченно вздохнули. Теперь-то уж стало ясно, что все вчерашнее им вовсе не приснилось. Самец сел и отряхнулся. «Послушайте, вы сегодня готовы выполнять желания?» «У нас их целых два, правда, одно совсем незначительное», — сказал Сирил. «Знаете, — сказал Самец, — до того, как вы тут вздумали припираться прямо над моей головой, я ведь думал, что вы мне просто приснились. Иногда мне снятся очень странные сны». «Правда?» — поспешила с вопросом Джейн. «Как интересно!» Ей хотелось, чтобы Самет поскорей забыл про их дурацкие ссоры. «Я бы очень желала, чтобы вы рассказали нам о своих снах». «Это что, ваше желание на сегодняшний день?» Сирил пробормотал. «Ну что ты будешь делать с этими девчонками?» Остальные просто промолчали. «А что было сказать? Если скажешь «да», то тогда надо проститься с желанием, которое они все вместе задумали. А сказать «нет» вроде бы это прозвучит невежливо. Но Самет сам спас положение. «Если я стану пересказывать все мои сны, то тогда у меня не останется сил даже на незначительное желание. Впрочем, что это за желание?» «Чтобы слуги не замечали и не видели того, что вы нам даете», — сказал Роберт. «Что вы любезно нам предоставляете», — поправила его Антея. «Что вы любезно нам предоставляете», — послушно повторил Роберт. Самет набрал воздух, увеличился в размерах, потом шумно выдохнул и стал таким, как обычно. «Все», — сказал он, — «получилось. Это было нетрудно. А какое другое желание вы хотите высказать?» «Пусть мы станем баснословно богаты», — медленно проговорил Роберт. «Ух, какая жадность!» — неожиданно прокомментировала Джейн. «И в самом деле», — согласился с ней Самет. «Хорошо, согласен. Только это не принесет вам радости», — пробормотал он себе под нос. «Ну и сколько же вам надо? И как вы хотите получить богатство золотом или бумажными деньгами?» «Золотом! И побольше!» «Если я наполню золотом весь этот карьер, хватит вам?» «Да, да!» «Тогда улепетывайте отсюда, а не то золото живьем засыплет вас до макушки!» Самет вытянул руки на всю длину и стал так яростно ими размахивать, что ребята в страхе кинулись на утек дорогой, по которой ездили телеги с песком. С полдороги они оглянулись и тут же были вынуждены зажмуриться. Золото, заполнившее всю яму, сверкало и слепило глаза. Так бывает, когда в летний полдень посмотришь на солнце. Весь карьер был заполнен до самого верха новенькими золотыми монетами. Они загородили все проходы в ласточкины гнезда. Золотые монеты лежали под ногами, как самые простые камешки. Роберт поднял одну монетку с земли и повертел в руках. Потом он произнес каким-то странным голосом. «Это совсем какие-то незнакомые монеты». «Но они же из золота!» — возразил Сирил. И тут ребята заговорили все разом. Они хватали золотые монеты пригоршнями и пропускали между пальцами, как воду. Золотой звон казался им необыкновенной музыкой. Они как-то даже позабыли, что это деньги. Они просто играли. Роберт вздумал засыпать Джейн золотыми монетами, как песком на морском берегу. Но Джейн запротестовала. «Прекрати! Они такие тяжелые! Ты меня сейчас раздавишь!» «Послушайте-ка», — сказал Сирил, — «если от всего этого нам должна выйти хоть какая-то польза, то нечего тут прохлаждаться. Давайте набьем монетами карманы и пойдем за покупками. Не забывайте, что с заходом солнца все это кончится. Вот что я хочу вам сказать. В ближайшей деревне есть пони с тележкой». «Ты решил их купить?» — спросила Джейн. «Да зачем? Мы их наймем и отправимся в Рочестер. Мы же там столько всего накупим, что просто так не унести. Пусть каждый наберет столько монет, сколько сможет». Плохо, конечно, что это какие-то старинные деньги. Но да ладно, набирайте побольше и в путь». Сирил сел на землю и стал набивать свои карманы. «Вот, вы смеялись надо мной», — сказал он, «когда я попросил сшить мне куртку с 9 карманами». Он наполнил все 9, потом сделал узелок из носового платка и еще напихал кучу монет под рубашку. Только когда он захотел встать, то покачнулся и вынужден был снова опуститься на землю. «Вот тебе и 9 карманов», — поддел его Роберт. «Выкинь часть груза за борт, а не то твой корабль пойдет ко дну». До деревни надо было пройти пешком целую милю по пыльной дороге. А уж как пекло солнце! Золото в их карманах становилось все тяжелее и тяжелее. «Все равно мы не сможем все это сразу потратить», — сказала Джейн. «Я спрячу часть своих монет вот тут, под кустами живой изгороди. И хорошо бы, когда мы доберемся до деревни, купить каких-нибудь булочек. Есть так хочется». Пока они шли, ни одна горсть монет была спрятана под кустами. Идти с таким грузом было очень тяжело. Но все равно, когда они, наконец, дошли до деревни, денег у них оставалось еще очень много. Глядя на них, запыленных и уставших, никто бы никогда не подумал, что они такие богачи. Дрожащая пелена жара поднималась над раскаленной землей. Синие дымки труб, сливаясь, плыли над красными крышами деревенских домишек. Все четверо тяжело опустились на первую попавшуюся скамейку. Скамейка оказалась рядом с гостиницей «Синий кабан». Было решено, что Сирил зайдет внутрь и спросит там бутылку имбирного лимонада. Антея сказала: «Детям не положено заходить в пабы, только мужчинам прилично их посещать. А Сирил самый старший и больше всех похож на мужчину». Сирил поднялся по ступенькам, а трое остались сидеть на солнышке. «Ну, я просто зажарился», — сказал Роберт. «Между прочим, когда собакам жарко, они вываливают языки. Может, и нам станет прохладнее, а?» «Можно попробовать», — отозвалась Джейн. Они высунули языки, но от этого горло совсем пересохло. К тому же тем, кто проходил мимо, казалось, что они дразнятся. Они закрыли рты. Тут и Сирил появился с бутылкой имбирного лимонада в руках. «Мне пришлось заплатить из своих денег, на которые я хотел купить кроликов», — огорченно заметил он. «Им нечем было разменять золотой. А когда я показал трактирщику горсть золотых, он засмеялся и сказал, что это фишки для игры в карты. Да, я еще купил всем по кусочку бисквита и по булочке с тмином». И булочки, и бисквит оказались черствыми. Но имбирный лимонад всех утешил.